Наследник. Книга 3. Глава 1. Добраться до столицы вовремя мы не успели. Неправильно сказал. Ехали мы быстро, но когда прибыли, королевская армия уже ушла. Пришлось нам, объединившись с другими отрядами дворян, догонять армию. Отряд получился серьезный, около 1500 человек, 2 мага, я и Белла, десяток неупокоенных душ и мой питомец. Теперь мне служили целых 10 душ, понемногу расширял свой невидимый отряд. Эти ребята могут запросто ходить в разведку, проверяя обочины дорог, чтобы не угодить в засаду, во время войны очень полезная функция. Меня удивляло то, что у некромантов мало вот таких слуг, принести они тебе ничего не могут, а вот разведчики из них очень даже хорошие. Потом нашел информацию, почему так происходит. Все дело в том, что некроманты могут ставить себе на службу ограниченное количество душ умерших, что и понятно. Иначе мы бы являлись самыми информированными, знали бы все и про всех. Об этом я прочитал в одной книге, мне удалось поставить к себе на службу всего десяток, а когда хотел завязать на себя 11-го, то жутко разболелась голова. Конечно, некоторые души с радостью будут служить просто так, без всяких ритуалов, но тогда их невозможно будет контролировать. Вдруг душа будет озлоблена на всех живых хотя бы за то, что они живут, а она уже нет, и начнет вредить. В общем, плохая эта затея, вон даже у Злухама только дочь под рукой. С другой стороны, откуда мне известно, что на него только одна душа работает? Может, другие какой-то приказ выполняют, вот я их и не видел. Новости с места боев приходили не самые радужные, для нашего королевства все складывалось весьма отвратительно. Враги перли вперед, наплевав на потери, королевство ушло в глухую оборону, потому что силы были явно неравны. Несмотря на мужество и стойкость солдат, противник брал крепости одну за другой, и происходило это с пугающей скоростью, что и понятно. До нас уже дошли слухи о том, что храмовники вроде как воюют не против простого народа, а против богатступников, то есть магов, и против короля, который дал нам волю. Только тут эти сволочи обхитрили сами себя в том, что они вообще никого не жалели. Сейчас новости удавалось узнавать у крестьян, бежавших с мест боев. Помнил я, как мы подавляли бунт. Простые жители хоть и переживали, опасаясь за свое здоровье и имущество, но некоторые даже несмотря на все опасения, не оставляли своих домов. Сейчас некоторые поступили так же, на носу сбор урожая, куда бежать-то? Сейчас уйдешь, а потом кушать нечего будет. В общем, часть крестьян осталась в своих деревнях, справедливо рассудив, что их никто трогать не будет, все же это именно они всех кормят, а не воины. Это было большой ошибкой. Когда я услышал первый рассказ о зверствах, которые творили интервенты, то даже не поверил. Случалось такое, что вырезали целые деревни, никого не щадили. Думал, что крестьянин, который попался со своей семьей нам на пути, просто преувеличивает, но нет, слухи подтверждались и другими людьми. Были даже очевидцы этих страшных событий, которых захватчики по какой-то неизвестной причине отпускали или им удавалось удрать. Во время осады какого-то города солдаты согнали к стенам около 50 крестьян, после чего их всех повесили на глазах защитников. Видимо, таким образом решили запугать обороняющихся, но получилось наоборот. Управлявший этим городом и командующий его обороной смог найти правильные слова для жителей, которые сопротивлялись крайне отчаянно. Если верить слухам, на одного убитого горожанина приходилось 3 вражеских солдата. Впрочем, городок все равно не устоял, всех вырезали под корень, даже маленьких детей. Также уничтожались посевы, что тоже сильно удивляло, такое ощущение, что враги пришли сюда на время. Теперь было понятно, почему король не стал разбираться с последним мятежником, с ним разобрались враги. Войско мятежников было разбито, части солдат удалось сбежать, и они теперь сидят в осаде, пока враги зверствуют на территории королевства. Их командование удрать успело. Много раз повоевать пришлось, но впервые слышу, чтобы вояки устраивали такой беспредел, проворчал мой отец, внимательно выслушав крестьянина. Понятно, грабят и насилуют, на войне это вполне обычное дело, но вот так убивать всех подряд, вырезая население под корень, не понимаю, ничего удивительного. Как по мне, то, скорее всего, это храмовники постарались, сообщив своим воякам, что мы предатели рода людского и с нами можно поступать так, как они захотят, никакого спроса за это не будет, сказал я. Наверняка беглые дворяне тоже внесли в это вклад, рассказывая им, как их таких невинных овечек убивали. Интересно, а мятежники с интервентами не пытались договориться, учитывая количество солдат противника, наверняка пытались, сообщил отец. Только зачем пришлым дворянам договариваться с нашими, если у них под рукой такая армия? Можно просто всех перебить, а земли забрать себе без всяких договоров. Все аристократы желают себе побольше земель, а делиться не хотят. Уверен, у этих союзников и между собой не все гладко идет. Это если у них особо ушлый храмовник не верховодит, проворчал я. Лица встреченных людей были мрачными, что и понятно. Из домов выгнали, посевы пожгли, а это верный голод, смерть самых слабых из семей. Хорошо, что хоть на нас они не смотрят злобно, даже какая-то надежда в глазах имеется, авось прогоним врагов. Королевскую армию мы догнали, обоз дожидаться не стали, они позади идут. К тому же королевская армия большая, а чем больше войск, тем медленнее они продвигаются. В нескольких днях пути впереди располагались неприятельские войска, сейчас отцы-командиры решают, что делать. Мой отец теперь является графом, поэтому как только командованию доложили о том, что мы прибыли, как его вместе со мной вызвали на военный совет в шатер короля. Он сам повел войско в бой, пока его сынок продолжает собирать отряды. Командиры выглядели печально, как мне кажется, они понятия не имеют, что делать в данной ситуации, были какими-то взъерошенными и невыспавшимися. Когда мы прибыли, несколько аристократов спорили между собой. Мы хоть и опоздали к началу совета, но минут через 10 было уже понятно, какое печальное у нас положение. Командиры не могли решить, дать бой или все же отступить, чтобы закрепиться на выгодных рубежах и стоять насмерть, истощая силы врага. Если верить разведке, то они превосходят нас по численности раз в 7, и это по самым скромным подсчетам. Мы должны дать бой, горячился Дерек, тот самый маг, с которым я спорил у короля на приеме. Мы не должны позволять гулять врагу по нашим землям. Вот ведь идиот, даже мне понятно, что с таким численным перевесом в чистом поле они нас просто сметут. Глядя на этого болвана, я не смог сдержать улыбки, а зря. Он оказался весьма наблюдательным. Ну, надо же, господин великий маг почтил нас своим присутствием, язвительно заявил он. Вы услышали в моих словах что-то смешное или вас так веселит сложившаяся ситуация? Сложившаяся ситуация меня совсем не веселит, а вот ваше предложение действительно вызывает улыбку, спокойно сказал я. Вы на самом деле считаете, что биться в поле грудь в грудь с превосходящим нас по численности противником разумно? Вы думаете, мы сможем победить их в прямом столкновении? Враг должен постоянно нести потери, громко сказал маг. Или вы считаете, что нам нужно отступать, и как долго мы должны бежать? Докуда? До столицы? Дать врагу спокойно пройтись по нашим землям? Я думал, что вы смелый человек, а я думал, что вы умный человек, усмехнулся я. Достаточно. Повысил голос король. Маркус, ты хотя бы со старшими разговаривай уважительно. Прошу прощения, ваше королевское величество, покаянно сказал я. Разрешите, вперед шагнул мой отец. Слушаю, граф, король, как и все присутствующие, посмотрел на моего отца. Ваше королевское величество, давать бой в поле, это просто глупо, начал мой отец. Противник задавит нас числом, тут дело не в храбрости. Да, можно попытаться с ним сразиться, а после отступить. Только часть войск нам придется оставить, чтобы прикрыть отступление, ну или попытаться отойти всем организованно. Проблема в том, что если вы решите сражаться, то отступить организованно у нас просто не получится, слишком большая масса людей. Тем более враги не будут просто на это смотреть, несколько его решительных ударов и отступление перерастет в паническое бегство. А ведь у них и конницы намного больше, в итоге останется бросить в бой всадников, и наша армия прекратит свое существование. Это мне и без вас понятно, поморщился король. Есть какие-то конкретные предложения? Этот вопрос мы долго обсуждали с отцом и нашими баронами, я даже кое-что добавил к общему плану, который хочет предложить граф. Нам нужно отступать, но не просто отходить, сказал мой отец, после чего продолжил, не обращая внимания на поднявшийся гул. Думаю, всем известно, что в стане врага полно обедневших дворян, ну или сыновей аристократов с небольшими отрядами, которые надеются получить надел за счет наших земель. Я очень сильно сомневаюсь, что у них есть достаточное количество припасов для своих людей, а огромная армия даже за один день прожирает достаточно много. К чему я это говорю? По мере продвижения они будут пополнять свои припасы за счет грабежей. Нам нужно лишить их такой возможности. Это каким образом? Недовольно спросил Дерек. Предлагаете отправиться в стан врага и попросить их не грабить? Можете съездить, авось они вас и послушают, усмехнулся мой отец. Я предлагаю вывести все, что только можно с территории, которую мы точно не сможем удержать. Нам в любом случае придется отступать до ближайшего крупного города или до такой местности, где численность войск врага не будет иметь решающего значения и где нас хотя бы конные отряды не смогут обойти. Это и есть ваш гениальный план, снова решил открыть свою пасть маг. Вы дадите мне договорить или нет? Видимо, он даже моего отца из себя вывел. Считайте, что присутствующие здесь люди не обойдутся без ваших реплик. Действительно, поддержал отца король. Кажется, он заинтересовался этой идеей. Дайте графу договорить. Мы должны вывести из деревень все продовольствие, повторил мой отец. Что не получится забрать, нужно просто уничтожить. Также необходимо уничтожить все ценное или хотя бы надежно спрятать. Многие прибыли сюда грабить, вот и лишим их такой возможности, тем самым в рядах неприятеля будет расти недовольство, а потом и голод подоспеет. Сейчас по лесам прячется много крестьян, далеко не все убежали. Ваше королевское величество, если вы своей волей разрешите заниматься им грабежом вражеских солдат, то они быстро организуются в отряды, неприятель сам их против себя настроил. После того, как создадутся банды, начнутся налеты на вражеские обозы, тем самым они нанесут противнику серьезный вред. Пусть потом выделяют большое количество солдат на охрану. В идеале можно приставить к крестьянам грамотных вояк, которые умеют устраивать засады. Без еды они тут надолго не задержатся. Полностью согласен со своим отцом. Во время войны Российской империи с французами, крестьяне довольно неплохо прореживали вражеских солдат. Если я не ошибаюсь, даже офицеров посылали для организации партизанских отрядов. Надо сказать, что военный совет призадумался, как-то защищать государство нужно. Отдельное предложение никто не выдвинул. Было видно, что и сторонников сражения было очень мало, все прекрасно понимали, чем это грозит. Сейчас в кулак собраны лучшие войска, можно еще и по гарнизонам наскрести, да только стражники, не самые лучшие вояки. Опять же почти все маги тут, если их потерять, то сопротивление на этом можно заканчивать. К нашему великому изумлению, король принял предложенный моим отцом план. На следующий день мы уже обсуждали, отправить ли магов громить небольшие отряды неприятеля. Вот тут монарх уперся и ни в какую на это не соглашался, хотя я тоже был против, хоть и помалкивал. Если честно, я думал, что он прикажет заняться разгромом обозов моему отцу, но ошибся, на это дело он назначил какого-то другого аристократа. Ему вместе со своими людьми было приказано пройтись по лесам, найти уцелевших крестьян и разнести весть о приказе его величества. То же самое будет сделано даже на тех территориях, которые мы еще не оставили, но точно оставим, когда начнем отступление. Самый крупный город интервенты пока не взяли, как и несколько крепостей. Видно, все защитники поняли, что когда враг войдет в город, то ничего хорошего их ждать не будет. Как сообщала разведка, враги несколько раз врывались на стены, но защитники их оттуда сбрасывали. Потери несли огромные, но зато они сковывали войско, и это радовало. Можно было воспользоваться моментом и попытаться атаковать вражеские войска, но, как сказал мне отец, местность для этого слишком неподходящая. Наверняка у интервентов командир не дурак, а значит, сможет воспользоваться численным превосходством. На той местности было много возможностей обойти нас со всех сторон и уничтожить. Мы старались не лезть вперед, а выжидать. Очень скоро тут запылают все небольшие крепости, а также городки и деревни вместе с посевами, а значит, с этого момента время начнет работать на нас. Конечно, нашему плану были и противники, которые говорили, что когда крестьяне будут вооружены, то могут потом поднять против властей бунт. Только это так себе аргумент. Сейчас нормальные люди должны собирать урожай, а не воевать. Им же такой возможности никто не дал, а значит, скоро начнется голод. Вот и пусть поправляют свое благосостояние за счет захватчиков, а когда прогоним врага, тогда и будем решать внутренние проблемы. Например, в самые разоренные земли можно будет отправить что-то вроде гуманитарной помощи, почему нет? Вон даже храмовники этим занимались. Я не против этого, у нас в городе имеется Мальта, служительница Кирта. Пойдет с караваном, а заодно и авторитет моего покровителя поднимет, авось где-то еще появится его храм. Не знаю, зачем мне это нужно, но считал, что это правильно. 3 недели город держал осаду и все же смог устоять. Мои помощники ходили в разведку, им было приказано сообщить мне, если вдруг город падет, хотел знать об этом самый первый. Впрочем, в нашей армии имелись еще некроманты, скорее всего, они тоже отправили своих слуг наблюдать за ходом осады. Кстати, один из этих некромантов не поленился прийти ко мне в гости, им оказался маг Злухом. Надо же, а я думал, что он уже передумал делиться со мной своими секретами. Вот, посмотри, протянул он мне несколько исписанных листов после того, как мы друг друга поприветствовали. Тебе известны эти заклинания? Разумеется, я еще не выучил все те заклинания, которые у меня были, там работы предстоит на десятилетия упорного труда. То, что смог все переписать в одну книгу, это уже невероятный подвиг. Книга получилась достаточно большой, можно сказать, проделал огромный труд и ведь просто переписывал, но даже на это ушел не один год. Когда Злухом увидел в моих руках книгу с магическими заклинаниями, ему было крайне тяжело сдержать свои эмоции. «Вам передали заклинание создания щита?» – спросил я у некроманта, перелистывая книгу. Разумеется, Злухом рассказал мне о заклинании, которое он предлагал. Вот теперь я смотрел, есть ли у меня такое. «Передали, я его даже уже изучил», – кивнул мужчина. «Слышал, что тебя об этом сам король попросил». «Так и есть», — сказал я, «в противном случае ничего бы не дал». «И правильно», — вздохнул Злухом, «как бы он косоглазие не заработал, вон как глазами по листам бегает и хмурится, когда встречает то, что ему неизвестно. Судя по слухам, король планирует дать бой недалеко отсюда, возлагая большую надежду именно на нас. Может, попробуем поработать в паре? У меня уже есть пара», — кивнул я на Беллу, сидящую с книгой в руках. Она тоже планирует собрать заклинания магии огня в одну книгу. Правда, пока толком писать не умеет, так что пока это планы на будущее. «Твоя ученица слаба», — сообщил мне очевидный некромант. «Знаю, но что поделать. Тем более я больше рассчитываю на себя, чем на нее. У меня, как и у остальных магов, пока не получается держать щит и одновременно с этим атаковать», — признался Злухом. «При атаке щит то и дело спадает. К тому же ни у кого не получается держать его так же долго, как ты. Не расскажешь мне, в чем секрет?» «Никакого секрета нет», — вздохнул я. «Сами же говорите, что получается держать, а пропадает лишь иногда. Наверное, нужно просто больше тренироваться, только и всего. Есть у меня такое заклинание, давайте следующее». Обмен все же состоялся. Злухому было, что мне предложить. «Не хочешь меня к себе в ученики взять?» — с хитрым прищуром спросил некромант. «Очень даже хочу», — хохотнул я. «Принесете клятву верности моему отцу, и сразу начну обучать». Ответить мне некромант не успел, потому что около шатра короля, который располагался недалеко от нас, началась нездоровая суета. «Похоже, что-то случилось», — пробурчал Злухом. «Пойду к своему князю, мало ли, что там произошло». «Ничего особенного не произошло, просто армия неприятеля начала готовиться к выступлению. Город они так и не взяли, часть сил будет держать его в осаде, а остальные попытаются уничтожить нашу армию. Учитывая расстояние до противника, они уже явно начали марш, нам требовалось поторопиться. Давать бой в этом месте глупо, могут обойти, поэтому будем действовать, как и планировали». «Станем пятиться назад. Это только в фильмах армия может быстро собраться и сразу выступить, на самом же деле все происходит совсем иначе. Отряды смогли выступить лишь на следующее утро. Приказ короля никто не отменял, так что когда мы уходили, то позади нас вспыхнули поля, деревни тоже подожгли. Как бы большой пожар не устроить, зато врагу будет трудно идти по пепелищу. Отступали мы к столице, жути на мирных жителей мы уже нагнали». Встречали нас только пустые поселения, в которых вообще никого не было видно. Хотя иногда вдалеке, в лесу, виднелись люди, только отсюда невозможно было разобрать, свои это или чужие. Расстояние между двумя армиями не уменьшалось, не могли они нас догнать. Правда, мы тоже не сможем отступать вечно. Как оказалось, место предстоящего боя командира уже выбрали. Кроме того, начали строить оборонительные укрепления, чем сильно всех порадовали. Не все крестьяне ушли, похоже, часть бросили на постройку сооружений. Не знаю, заставили их или они сами проявили инициативу, мне это было неинтересно. Судя по виду, работали не за страх, а за совесть, передвигаясь чуть ли не бегом. «Хорошее место для боя с превосходящими силами врага», — заявил мой отец, не поленившись лично объехать всю округу. «Тут нас точно обойти не смогут, если через реку не переправиться», — проворчал я. «Здесь не смогут, а дальше болото. Пехота, может, и пройдет, а вот конницы нет. Да и не станут они делить армию, будут атаковать в лоб. Они же прекрасно понимают, что сейчас тут собрана вся элита королевства. Разобьют нас, и путь к столице открыт. А если убьют короля, то у неприятеля вообще праздник будет. Он человек разумный, не должен вперед лезть. Знает, что будет после его смерти», — вздохнул я. «Место, на мой взгляд, на самом деле выбрали неплохое. Атаковать придется узким фронтом, поэтому общая численность не будет иметь особого значения. После того, как пришла вся армия, нас стали разбивать на группы, нас, это магов. На самом деле король отдал мое заклинание магического щита не только своим одаренным, но и другим магам, чем сильно меня порадовал. Сейчас всех магов собирали в небольшие группы, один будет прикрывать всех магическим щитом, а остальные уничтожать вражеских магов. Хороший план, нам просто жизненно необходимо прорядить как можно больше магов. Тогда если враг дойдет до столицы, то все равно не сможет ее взять, как бы ни старался. Армия собралась давать в бой не в полном составе, большая часть воинов через пару дней отправились дальше вместе с обозом. Само собой, король объяснил нам задачу, которую мы должны выполнить. Нам предстоит выбить как можно больше врагов, а когда маги выдохнутся, нужно сразу уходить. Можно сказать, что против противника выставили всего горстку бойцов, даже маги не все остались. Впрочем, тут собралась магическая элита королевства, некоторых я даже знал. Разумеется, у всех нас имелись лошади, чтобы была возможность быстро удрать с поля боя. Также тут было полно различных ловушек на тот случай, если вражеские всадники возжелают нас добить. Надеюсь, командование знает, что делает. Глава 2. А войско точно превосходит нас по численности всего в 7 раз? Задумчиво спросил у меня Джерик. А тебя сильно беспокоит их численность? Проворчал Злухом, стоящий рядом со мной и тоже рассматривающий вражеское войско, которое приготовилось напасть на наши позиции. Эти двое постоянно друг друга подкалывали, первый этим начал заниматься Злухом. Не нравилось ему, что ничего не может сделать с моими слугами, только развоплотить. Эксперимента ради, он хотел попробовать заставить их работать на себя, разумеется, с моего согласия. Мне тоже было любопытно, получится ли у кого-то подчинить моих душ. Ничего у некроманта не получилось, Джерик только весело хохотал над его потугами, а подчиняться не собирался, не мог сильный некромант взять его под свой контроль, что старику сильно не нравилось. «Конечно, беспокоит», — сообщил магу Джерик. «Точнее, меня беспокоит то, что может погибнуть наш господин. Куда нам тогда идти? Где потом искать сильного некроманта? Я пока таких, как он, еще не встречал, слабые все». «Очень смешно», — проворчал Злухом. «Вражеское войско на самом деле впечатляло своей численностью. Они заняли перед нами почти все поле, а отряды продолжали подходить. Мы уже вовсю готовились к отступлению, навешивая на лошадей сбрую. Долго нам тут точно не продержаться, а значит, придется спешно отступать, а скорее удирать, как перепуганные зайцы. На наших укреплениях было совсем мало народа, со мной остался только Шертон, остальные воины ушли вместе с армией, приказ короля. Старшим у нас остался какой-то князь, но тоже почти без дружины. Если честно, я понятия не имею, зачем его вообще оставили, ушел бы вместе со всеми. Тут дураков нет, знаем, когда нужно отступать. Если магические силы кончатся, нам на укреплениях воевать больше не потребуется. Приказали, чтобы сдерживали врагов, сколько сможем, желательно перебить побольше магов, после чего уходить. Я думал, что на штурм они пойдут на следующий день, все-таки с марша, должны отдохнуть. К сожалению, у командования противника было свое мнение на этот счет, сразу же начали строиться, мы тоже приготовились к бою. Как всегда перед схваткой с нами решили поболтать, причем вперед выдвинулись не дворяне, а храмовники. «Погляди-ка», — обрадовался Злухом, — «можно еще время потянуть. Правду нам сказали, что в их войске руководят храмовники, а не дворяне. Какое позорище!» Вся группа переговорщиков восседала на белых породистых жеребцах, этакие воины света, гордые и непоколебимые. Навстречу им никто не выехал, пришлось подъехать почти к самим укреплениям. «Я хочу поговорить с вашим королем», — заявил один из них. Хоти, кто тебе мешает?» – издевательски ответил кто-то со стены. «Нам-то зачем это знать? Странный человек пришел и делится своими желаниями с незнакомыми людьми». На укреплениях послышались сдержанные смешки. «Молчать!» – громко рявкнул князь, командующий нашим войском, хотя войском это не назовешь, наверное, скорее отрядом, после чего обратился к переговорщикам. «Ты рылом не вышел, чтобы с тобой наш король разговаривал, мне говори, что нужно. Если посчитаю нужным, то передам твои речи его королевскому величеству». «Вот как?» – побагровел храмовник, а после повысил голос. «Тогда я хочу обратиться к простым воинам, которые решили защищать богопротивного короля и его проклятый сброд. Мы воюем не с вами. Прошу прощения, что перебиваю», – перебил я парламентера. Даже руку поднял, как в школе. «А проклятый сброд короля – это кто?» «Маги». «Даже не сказал, а выплюнул храмовник. В голосе его было столько яда, что если бы я находился рядом с ним, наверняка бы отравился». «Понятно», – кивнул я. «Извините, что перебил. Продолжайте, пожалуйста». «Так вот, мы воюем с магами», — громко крикнул парламентер. «Они мешают достойным людям жить, перебили множество служителей светлых богов, простые люди могут просто уйти, мы их не тронем. А крестьяне, которых ваши солдаты вырезали, они знали, что вы с ними не воюете», — спросил Злухом, приняв эстафету по доведению переговорщика до белого коленя. После его вопроса храмовник нахмурился. «Ну да, возможно, эти служители богов хотели прийти в наше королевство как некие освободители, верхом на белых конях. Беда в том, что воинам было наплевать на их задумки, они пришли грабить, а их дворяне, за новыми землями, вот и вели себя уже как хозяева. Все виновные в этих преступлениях наказаны», – недовольно проворчал храмовник. «Тем более крестьяне сами виновны в том, что с ними так жестоко обошлись. Они стали нападать и грабить наши обозы. Слыхали?» – спросил я у Злухама. «Если начальство в курсе нападений, значит, наш план удался, у этих ребят теперь есть проблемы. Наш король отправил грабить обозы наемников, а эти своего не упустят, умеют нападать», – кивнул Злухам. Тем временем храмовник попытался выдать, на мой взгляд, длинную тираду о том, что если мы сдадимся, то никому ничего не будет. Правда, речь ему закончить не дали. «А магов тоже отпустите?» На этот раз вопрос задала моя ученица Белла, стоявшая рядом. Ее не получилось отправить вместе с армией, уперлась, мол, буду тебе помогать и все тут. Когда я сказал, что она может погибнуть, то сильно удивилась, а после сообщила, что она же будет со мной, поэтому ничего страшного не случится, заступлюсь. Как-то даже приятно было от того, что она так в меня верит. В общем, наш участок укреплений был самым активным в переговорах, остальные просто стояли и усмехались. Такие переговоры их забавляли, а больше то, что храмовника постоянно перебивают. Видно, и этот важный гусь уже потерял терпение, он достал артефакт и посмотрел через него на нашу дружную компанию. «Некромант», обличительно ткнул он в меня пальцем, а потом перевел его на ухмыляющегося Злухама. «Вы сразу же попадете на костер, остальных будет судить наш справедливый суд». «Ну вот», — огорчился Злухом, — «а я уже сдаться хотел». «Атакуйте в первых рядах», — посоветовал я храмовнику, — «мы вас тут ждать будем. Костер пока сложим, чтобы вы время не тратили». Храмовник еще несколько раз пытался обратиться к простым людям, но его постоянно перебивали. До всех уже дошло, что мы просто издеваемся над этим придурком, тут и простые воины начали выкрикивать разные колкости. В общем, плюнул парламентер на сорвавшиеся переговоры и отправился к своим войскам, где сразу наметилось шевеление. Как оказалось, первыми на наши не самые мощные укрепления отправятся паладины под прикрытием магов. О конфликте, который произошел между благородными родами и храмовниками, мне уже было известно, мне рассказал Злухом, а ему — его князь. В общем, до этого первыми на штурм отправляли благородных вместе с их дружинами, они несли огромные потери. Вскоре им это изрядно надоело, и они сказали храмовникам, что если паладины будут отсиживаться за их спинами, то они просто уведут свои дружины. Паладинов было достаточно много, только это не значит, что наше королевство не смогло бы их разбить, тем более магов-то у них нет, поэтому они бы понесли огромные потери еще до столкновения, а дальше наше войско втоптало бы оставшихся в землю. В итоге храмовникам пришлось соглашаться на новые условия. Как мне кажется, они были бы рады тому, что дворяне теряют воинов, усиливая тем самым служителей. Сейчас игнорировать благородных они не смогли, так как те еще пока сильны. Такое ощущение, что паладинов собирают в одну армию и постоянно тренируют. Непонятно, как короли подобное допускают, вон, как слаженно идут, загляденье. Ряды ровные, все в ногу, видимо хотят нагнать на нас жути. Впрочем, воинам и без этого не по себе, они должны защищать магов, пока мы не израсходуем силы. У нас лишь маленькая горстка защитников при поддержке магов, паладины и без дворян нас с укреплений сметут. Вот если бы одаренные их не поддерживали, тогда другое дело. Вот же храмовники двуличные сволочи, хотят перерезать всех магов, а своих почему-то не трогают, лучше бы их в первую очередь спалили. Действуем, как договорились, напомнил Злухом. Маркус, ты нас защищаешь. Если вдруг устанешь, сразу предупреди, чтобы я щит поставил. Хорошо, кивнул я. Только и вы особо не тяните, используйте самые мощные заклинания. Что-то мне не хочется тут надолго задерживаться. Скорее всего, врагам уже известно о том, что некоторые наши маги умеют ставить магическую защиту, наверняка и у них есть лазутчики. Я тянул до последнего и поставил купол только тогда, когда мы оказались в поле действия вражеских магов. Посмотрев по сторонам, обнаружил, что и остальные маги сделали то же самое. Мне предстояло защищать сразу пятерку сильных магов, Белла была шестой. Такие же небольшие группы имелись на других участках наших укреплений. Хорошо, что большинство вражеских одаренных действовали каждый сам по себе, в группы никто не объединялся. Но даже в этой ситуации на мой магический купол обрушился град разнообразных заклинаний. Уже в самом начале боя я почувствовал усталость, такой мощный напор приходилось сдерживать. Тут надо еще сказать, что укрепления у нас были не самые лучшие, возвели их наспех. Деревянная стена высотой 1.3 метра, а перед ней небольшой ров без воды, то есть проблем для преодоления этих стен возникнуть не должно. Радовало только то, что место тут узкое, бросить на нас много сил одновременно просто невозможно. Часть укреплений была разрушена в первую минуту магического противостояния. Мы же не стены защищали, а старались уничтожать вражеских магов, своих солдат тоже не прикрывали. Они должны были отойти и стоять немного позади. Часть послушали мудрого совета, а остальные решили поглазеть на противостояние магов, вот они и полегли в первую очередь. Паладины бодрым шагом шли к нам, прикрываясь щитами, видно думали, что у нас тут куча лучников и арбалетчиков, не смогли узнать о том, что нас маленькая горстка. Лучше бы бежали разрозненными группами, а так я видел в них отличную мишень. Пока мои коллеги по магическому искусству пытались задавить супостатов, я занялся паладинами, использовал то же заклинание, что и против мятежников. Парировать его вражеские одаренные не смогли, а паладины, вместо того, чтобы отбежать в сторону, размеренным шагом шли дальше. Весь процесс удалось хорошо рассмотреть. Некоторые паладины, даже когда превращались в нежить, не упали, смогли устоять. Правда, они сбились с шага, чем затруднили движение остальных, которые не сразу поняли, что произошло. Потом перед нами началась бойня, мертвяки атаковали своих же бывших товарищей. Конечно, мне было известно о том, что после этого заклинания мертвяки очень сильные, но не думал, что до такой степени они с легкостью могли оторвать сопернику руку. В общем, перед укреплениями началась настоящая бойня, паладины остановились. Все наши одаренные были предупреждены о том, что не стоит скромничать, и они использовали запретные заклинания, за которые раньше могли сразу же попасть на костер. Вот тоже интересно, все такие законопослушные, а запретные заклинания все равно изучили. Хорошо, что враги опасались использовать что-то подобное, хотя наверняка знают, но у них власть храмовников слишком велика, вот и боятся использовать все подряд. В любом случае нам даже так было трудно, хотя поголовье врагов быстро сокращалось. Все маги полностью положились на защиту магического купола, благодаря чему о личной защите даже не думали, только атаковали. Теперь уже потери несли не только наши вояки, но и вражеские. Как только начали добивать первую группу моих мертвяков, как я тут же применил еще одно заклинание, паладинам сразу же стало не до штурма укреплений. Я впервые полностью разрядил свой магический посох, нашел группу магов перед нами и шарахнул по ним мощнейшим залпом. Никогда не перестану восхищаться этим ценным артефактом, все же везучий я человек, если смог найти подобное оружие. Целая группа магов не смогла ничего противопоставить моему удару, Слишком все быстро произошло, а мы же, по сути, просто люди из плоти и крови. Вот они все разом и погибли, напор на мой магический щит значительно снизился. Маги, которых я прикрывал, тут же обрушили заклинания на соседних соперников. Впрочем, козыри я все выложил, теперь оставалось только самому включиться в бой, отдав посох своей ученице. Она уже к этому времени выдохлась. Из-за моих действий паладинам пришлось остановиться, они ждали, когда нас задавят их маги. Впрочем, ждали не напрасно, то одна наша группа, то другая постепенно выходили из боя, я это видел. У меня тоже начали подкашиваться ноги, остальные товарищи чувствовали себя не лучше. Посмотрев назад, я увидел, что Шертон уже держит за поводья сразу трех лошадей, для себя Маня и моей ученицы. Правильно делает, вражеским войском командовали не идиоты, они уже поняли, что мы задумали. Было понятно, что их конница готовится рвануть за нами. Укрепление надолго их не задержит, у нас будет совсем небольшая фора. Пора, заорал я и снова применил мощное заклинание из некромантии, обрушив его на паладинов. Повторять магам дважды не пришлось, все так же под защитой щита мы поспешили к лошадям. Верные люди тут были у каждого, и они уже для всех приготовили скакунов. Раненые воины у нас были, кто смог, тот уже уехал, а тяжелым мы просто не сможем ничем помочь, пришлось их бросить. Хоть от этого на душе и скверно, но не получится их вывести, за нами наверняка организуют погоню. Это было не отступление, а бегство с поля боя. Никакого порядка. Быстро оседлали лошадей и тут же рванули, нахлестывая скакунов и стараясь удалиться как можно дальше. Наверняка вместе с вражескими всадниками за нами в погоню отправятся вражеские маги, обозленные потерями. Рядом с моей лошадью мчался мой питомец. Это Шертон во время битвы стоял в стороне, а вот моя зверюшка держалась рядом, пришлось и ее прикрывать. Впрочем, простые вояки подобному были только рады. Они отошли на безопасное расстояние вглубь укреплений. Кстати, теперь моя зверюга не вылезала из-под купола, только рычала и скалилась, на этом все. Видно понимала, что не стоит лезть вперед. Магистр, командующий вражеским войском, был в неописуемой ярости. Еще никогда за всю свою историю паладины не несли таких огромных потерь. И ладно бы в бою против врагов, но нет, можно сказать, они сражались со своими. Магистр прекрасно понимал, что сейчас все могущество служителей богов держалось именно на клинках паладинов, и сейчас это могущество и влияние сильно пошатнулись. Вон как скалятся благородные, по-моему, они больше рады, чем опечалены тем, что все так получилось. Сами же недавно скулили, чтобы магистр отправил в бой своих воинов, мол, у нас огромные потери, вот теперь радуются, что вовремя отвели от себя такую беду. На совещании в большой шатер командующего почти все благородные пришли с опозданием. Хотелось их всех отправить на костер, чтобы проявляли больше почтения, но нельзя, за ними сила. Господа, как это понимать? Начал магистр, обведя взглядом благородных. Вам не кажется, что ваши маги специально не прикрывали воинов? Из-за этого мы понесли огромные потери. Вы в курсе, сколько наших магов погибло? Невозмутимо спросил один из дворян древнего рода. Или наши потери вас не особо интересуют? У них была простая задача. Чуть ли не перешел на крик магистр. Разрушить хлипкие укрепления и помочь паладинам вступить в ближний бой? А что в итоге? Ваши хваленые маги обделались, как и всегда. От них никакой пользы. Не надо на меня орать, я тебе не слуга. Тоже повысил голос дворянин, положив руку на рукоять меча, заставив охрану напрячься. Что касается наших хваленых магов, так если бы не они, ваши бравые вояки, которые, если верить вашим же словам, должны были смести защитников, полегли бы в полном составе. Они явно специально нас не защищали, заявил магистр. Мы должны провести расследование. Проводите, ваше право, пожал плечами аристократ. Только не советую к моим соваться, я этого не позволю. И без того одного мага потерял, не хватало еще сильнее ослабнуть, дабы вам было, на кого свою злость сорвать. Ты слышал меня? Посмотрел он на своего сопровождающего. Нашим одаренным усилить охрану, как бы чего ни вышло. Что там с преследованием? Решил переменить тему магистр. Смогли догнать? Смогли, поморщился другой дворянин. Нарвались на засаду, понесли потери и отступили, их встречали. Какие потери понесли враги? Спросил магистр. Около 200 солдат и 7 магов. Если они трупы одаренных с собой не уволокли, вздохнул мужчина. В любом случае мы потеряли гораздо больше. Нужно было сначала все разведать, а не лезть в бой сразу. У нас нет времени на длительную войну. Вы знаете, что творится в тылу?» — спросил магистр. «Нужно дойти до столицы и взять ее, после чего война закончится. Король свою столицу оставлять не захочет, а значит, можно его или убить, или взять в плен, что будет лучшим исходом». Совещание пришлось прекратить, потому что в шатер вошел один из помощников магистра и что-то прошептал ему на ухо. «Это точно?» — уточнил храмовник. «Да», — кивнул мужчина. «Он там один такой, в этом никаких сомнений. У нас об этом юноше уже слышали, сейчас информацию проверили. Удалось выяснить, кто так активно использовал некромантию, причем много неизвестных заклинаний», — сообщил магистр присутствующим. «Это некий Маркус, сын графа Бернара. Против нас все маги применяли самые разные заклинания», — высказался один из дворян. «Что в этом юноше такого особенного? А то, что именно он нанес нам наибольшие потери», — пояснил магистр. «Также у него имеется магический посох, древний артефакт, подобный которому не сможет сделать никто из ныне живущих магов. К тому же этот сопляк обучил остальных магов использовать магический щит, эта информация уже проверена. Вам нужно объяснять, что будет, если все некроманты врага будут использовать такие же заклинания, как этот молодой маг. Даже с нашим количеством воинов мы можем проиграть эту войну, придется убивать своих же солдат, ведь ваши маги не в состоянии хоть что-то сделать, только безо всякой пользы долбили в их щиты. В общем, этот маг должен умереть, хотя бы ради того, чтобы предупредить остальных о недопустимости использования подобной магии. Вы предлагаете послать к нему убийц? Он ведь благородный человек», — напомнил дворянин. «Да перестаньте», — усмехнулся магистр. «Можно подумать, что вы никогда не устраняли своих противников таким образом. Ладно, давайте уже перейдем к делу. Какие у вас будут предложения по его устранению?» Глава 3. «Видно, наше командование понимало тот факт, что нам придется уносить ноги очень быстро, поэтому они позаботились о нашем отходе. Погоня за нами была. На удивление быстро всадников смогли провести через укрепления, точнее их лошадей. Когда противник стал нас настигать, на них напали из засады, позади нас закипела битва. Даже маги прикрывали, что радовало, в общем, помогли нам уйти. Только на второй день наш отряд смог собраться в кучу, до этого просто убегали в надежде на то, что отставшие вступят в бой и задержат преследователей. Как оказалось, больше никаких заслонов врагу делать не стали, сделав ставку на то, чтобы оставить противника без продовольствия. Люди нашего короля разошлись не на шутку, кругом виднелись следы пожарищ, выжигали абсолютно все, не жалели даже посевы, как будто интервенты начнут урожай с полей убирать. Людей никто не заставлял уходить силой, но слухи о зверствах уже разошлись по всему королевству. Часть жителей просто убегали, а из мужчин создавались отряды, которые будут вырезать фуражирные команды. Наследник трона тоже не сидел без дела, в кулак были собраны все силы королевства, следующий бой мы должны дать в столице. Планировали именно там разгромить армию врага, при этом желательно полностью его уничтожить, чтобы доказать всем своим соседям, что наше королевство все такое же сильное и сюда лучше не соваться. Нашу армию мы догнали, до столицы они добраться не успели, хотя по местным меркам войско достаточно большое, так что ничего удивительного в этом нет. Забавно, но даже король не оставил свои войска, двигался вместе со всеми, дабы показать, что правитель рядом, никуда не убегает и не отсиживается в безопасном месте. Но даже если бы мы не задержали врага, они все равно не смогли бы нас догнать, крупные войска передвигаются крайне медленно. Я надеялся на то, что какое-то время меня никто не станет трогать, но ошибся. На второй день, когда армия встала на ночлег, меня вызвали к королю, одного, даже отца не позвали, как главу рода. В шатре короля было всего 3 человека, сам монарх и 2 его охранника. Даже магов не было, наверное, показывает свое доверие. Мне подобное почему-то сразу не понравилось, особенно то, что король предложил мне выпить вина. Мне доложили, что ты неплохо проредил вражескую армию, начал беседу монарх после всех положенных приветствий. «Молодец, благодарю, ваше королевское величество», — сказал я, — «но слухи всегда преувеличивают, все маги выложились по полной, мне донесли те люди, которые не склонны к преувеличениям», — усмехнулся монарх. «Присаживайся, чего ты замер?» «Я замер, потому что сразу понял, что меня не просто так сюда позвали, чтобы рассказать, какой я молодец. Впрочем, от приглашения присесть я не отказался. Ты же понимаешь, что сейчас мы боремся за свое существование. Если падет столица, падет и все королевство. Мы собрали воедино все свои силы, сообщил мне очевидный король. Если проиграем войну, то ты, как и вся твоя семья, или погибнете, или вам придется убегать, если повезет. Я это понимаю, ваше королевское величество, сказал я. Все маги, которым я доверяю, убеждают меня в том, что смогли бы усилиться, если бы им стали известны такие же мощные заклинания, какими обладаешь ты, огорчил меня правитель. Некоторым магам также известны запретные заклинания, осторожно сказал я. Они их продемонстрировали. Думаю, столица сможет устоять, потому что над нами сейчас нет храмовников, которые могут потащить на костер за запретную магию. Так и есть. Честно тебе скажу, я считаю, что наше королевство стало бы намного сильнее, если бы все маги занимались своим ремеслом без боязни, кивнул монарх. Это же понимают и наши соседи, поэтому объявили нам войну. Хотя в этом случае они сильно ослабляют могущественного соседа, да и самих храмовников стараются обескровить, поэтому во вражеском войске собрали непримиримых врагов. Главным у них какой-то магистр, а вот советниками являются не самые богобоязненные люди, скорее наоборот. Если мы сможем разбить армию неприятеля, то есть большая вероятность того, что храмовников прижмут и в других государствах, что принесет магам немалую пользу. А от меня что требуется? Спросил я, хотя прекрасно понимал, что ему нужно. Как мне доложили, ты умудрился раздобыть магическую книгу с древними и мощными заклинаниями. Хотелось бы, чтобы ты ими поделился, вздохнул король. Только не считай это за грабеж. В нынешней ситуации это крайняя необходимость. У нас будет какое-то время на подготовку к битве. Маги наверняка успеют изучить что-нибудь полезное. Что ты за это хочешь? Мне даже составили список, ведь ты использовал не только некромантию, но и неплохо орудовал другими стихиями. Не знаю, вздохнул я. Упираться и говорить, что ничего не дам, было глупо, но и правда не знал, что мне за это просить. Пусть сам думает. Понятно, кивнул я король. Так ты поможешь своему государству? Помогу, сказал я. Хорошо, тогда я сам подумаю, как наградить тебя за помощь. Не люблю оставаться перед кем-то в долгу. Прав король, страну надо спасать. Понятно, что эти сволочи просто воспользовались моментом и надавили на него. Даже если я поделюсь с ними некоторыми знаниями, то его маги не станут намного сильнее. У меня напрямую просить не стали, знали, какой ответ получит, тем более многие уже подходили. Правда, я попросил монарха, чтобы его маги в ответ тоже подготовили мне какие-нибудь заклинания из своего арсенала. Раз уж мы друг друга усиливаем, то пусть тоже делится своими знаниями. Конечно, мало кому из одаренных такое понравилось, но я был непреклонен. Возмущались они вроде бы справедливо, потому что за одно мое заклинание я, по сути, узнавал несколько, только не я же первый подошел к ним с подобной просьбой, а они ко мне. В принципе, мне их секреты и даром не нужны, но делиться своими просто так я не собирался. Они для приличия немного повозмущались и согласились на такой обмен. Кстати, обманывать никто не стал, как изговариваться, мол, ты пойди у него возьми заклинание, а потом со мной поделись. Хотя о каком дележе может идти речь, тут каждый сам за себя. Город Бласа, столица королевства, готовился к осаде. Конечно, было полно беглецов, которые продолжали тянуться из города, но были и те, кто решил помочь отстоять главный город своего государства. Столицу и до этого старались держать в порядке, сейчас уже очистили ров, который наполнялся из небольшой речушки, протекающей рядом с городом. Кстати, когда я был здесь в прошлый раз, реку по какой-то причине перегородили, теперь это исправили, ров был полон. На стенах стояли стрелометы, они эффективны только тогда, когда бьют по большим скоплениям людей, пробивая насквозь сразу несколько человек, довольно серьезное оружие. Хватало и метательных машин, видно, до этого они находились на складах. Как уже было сказано, жути на людей нагнали, так что самые трусливые сбегали от захватчиков подальше. Кстати, от вояк тут уже не протолкнуться, со всех крепостей людей согнали. Если укрепления находились рядом, так вообще в полном составе приходили в город, понимали, что сами они не устоят. Уже ни для кого не было секретом, что мы дали бой врагам. Скорее всего, специально такие слухи распускали, потому что мы якобы чуть ли не половину армии супостата уничтожили. Понятно, для чего подобные слухи распускают. Людям нужна надежда на лучшее, чтобы все знали, что наше войско непобедимо, а маги самые сильные. Немного перестарались с очернением храмовников, в городе еще оставались простые служители, вот их после нескольких убийств и погромов пришлось взять под охрану, народ их очень не взлюбил. Хотя, может быть, сейчас именно так и надо, начальству виднее, ведь именно храмовники собрали армию, именно с их дозволения издевались над людьми и казнили мирных жителей. Об этом рассказывали беженцы, а их тут было много. Слухи расходились даже без помощи специально посланных в таверны и разные забегаловки людей. Как оказалось, к нам прибыл караван с припасами, который собрала графиня. Вояки хотели остаться, но вскоре беженцы доберутся и до наших земель, а это может стать проблемой, из-за этого пришлось отослать их обратно. Благо, что никто не приказывал остаться в городе, видно посчитали, что хватит сил устоять. Как нам сообщили, все дороги забиты злыми и голодными беженцами. Всего лишь вопрос времени, когда некоторые из них начнут заниматься грабежом. Нет, не по злобе, а чтобы прокормить своих детей. Благо, что с урожаем у нас все нормально. Наш отряд остановился у будущей родни, у графа Аронта тут имелись владения. Кстати, моя будущая супруга тоже осталась в городе. Видно, все уверовали в то, что столицу мы отстоим. Ну конечно, ведь далеко не все видели войско, которая сюда идет. Мой отец с графом Аронтом не стали пьянствовать, как в прошлый раз. И хорошо, что так сделали, потому что нас с отцом вызвали во дворец короля. Командование обсуждало будущий бой за столицу нашего королевства. Только это было больше похоже на какую-то показуху. Хотя, наверное, король все делал правильно. Собрались не только полководцы, но и мастера, готовившие город к осаде. Разумеется, далеко не все, но они все же имелись. Им слова никто не давал, но, судя по их лицам, подобного от короля и не ожидали. Хороший ход, он и до этого сам лично проверял, как происходит подготовка, общаясь с простыми людьми. Если мы выиграем войну или хотя бы удержим столицу, то авторитет короля станет еще выше, причем среди простолюдинов тоже. Вот уверен, он еще и отличившихся солдат наградит, дабы преподать пример другим. Зато удалось послушать доклады, скажем так, некоторых командиров наших партизанских отрядов. У врага уже были проблемы с продовольствием, сказывалась их серьезная нехватка. Им пока было, что есть, но это ненадолго, тем более скоро пойдут дожди, станет холодно, а если повезет, то в стане врага начнутся болезни. Если же они возьмут столицу, то проблема с припасами будет решена, их тут было с избытком, все склады забиты под завязку, мы ведь готовимся к долгой осаде. Надеюсь, они не оставят за своей спиной наше войско и не пойдут грабить королевство, все же наша семья против такой армии беззащитна. Долго такой большой компанией мы не сидели, рассказали людям, что побьем супостатов и что для этого все готово. А потом король позвал некоторых дворян на личную встречу в узком кругу, на которой также обсуждались военные действия, только на ситуацию смотрели здраво, а не занимались поднятием духа у людей. В узком кругу мне и сообщили о том, что по мою душу в город пробрались убийцы, об этом меня известил начальник тайной канцелярии. Их поймали, тут же уточнил я. Само собой, кивнул мужчина, иначе откуда бы я это узнал, и кто захотел моей крови. Видно, ваши заслуги оценили не только в нашем королевстве, но и у врагов, усмехнулся мужчина. Магистр дает за вашу голову неплохие деньги, и это при полном одобрении дворян. К моему удивлению, по помещению прошел недовольный гул. Конечно, дворяне наверняка решали свои проблемы подобным образом, но делали это максимально скрытно, так как подобные методы не одобрялись в высшем свете. Меня тут не особо любили, как и моего отца, считали худородными выскочками, хоть и графского рода. Тем не менее, мы были своими, а идиотов вблизи короля не было, все понимали, что я неплохо воюю, а значит, даю им возможность выжить в бою. Опять же, когда кто-то обращается за помощью, а в последнее время такое случается довольно часто, я не отказываю. Просто мне не хочется гнуть перед кем-то спину лишь из-за того, что у него есть длинная вереница предков-дворян, а у меня таковой нет. В любом случае я благородный, а благородные должны сражаться лицом к лицу, а не подсылать убийц. В общем, собранию не понравилось, что меня захотели убрать, или просто дружно сделали вид. Как низко пали дворяне, высказался один из присутствующих, а после обратился ко мне. Никто не будет против, если ты поступишь с ними так же, тем более это ответ. У всех есть враги, но если к тебе посылают убийц, то с этими людьми ты вправе поступать как с тварями, никогда не знавшими чести. Спасибо за поддержку, улыбнулся я. Постараюсь что-нибудь придумать. А что придумывать-то? Пожал плечами мужчина. Ты же маг, тем более некромант. Прокляни их или еще что-нибудь сделай. Я знаю, вы это умеете. Конечно, умею, но только мне нужно хотя бы видеть своего врага или иметь в своих руках его вещь, а еще лучше, кровь. С кровью можно много дел натворить, да таких, что далеко не каждый маг потом поможет, даже если будет знать, что это такое. Но присутствующим знать об этом не следует, слишком это опасно. Поругаюсь с кем-нибудь, а кто-то против этого человека подобную магию применит, устану оправдываться. А еще я мог заставить повернуть армию неприятеля, но это заклинание тоже не стоит использовать. Вообще в моей книге таких было несколько, только все они могут нанести огромный вред не только врагам, но и нам. Это что-то вроде эпидемии, люди начинают сильно болеть, причем зараза передается по воздуху, но на небольшие расстояния. Конечно, можно было их заразить, да только люди со слабым иммунитетом заболеют быстрее, а когда она начнет косить всех подряд, войско просто разбежится в разные стороны, заражая все больше людей. Маги с такой напастью справиться могут, да только с каждым больным придется работать лично, а одаренных мало. В общем, у меня даже была мысль, взять и сжечь о подобных заклинаниях всю информацию, чтобы ни у кого не было соблазна, но пока оставил. Не особо я стал переживать из-за того, что меня хотят убить. Впрочем, если будет возможность, я постараюсь прикончить того магистра. Если бы знал, что все так обернется, наплевал бы на то, что он прибыл к нашим укреплениям как парламентер, постарался бы отравить его организм, тем более магов с ним рядом не было. Неприятельская армия подошла к столице спустя полтора месяца после того, как мы сюда прибыли. Дали хорошую фору, что радовало. Нам была известна причина такой задержки, большие силы были задействованы в охране дороги, ведь крестьяне разошлись не на шутку. Нападения участились, к тому же из королевств ждали огромный обоз, вот и боялись, что его уничтожат. Подходить к городу малыми силами опасались, у нас тут под рукой тоже серьезная армия, можем выйти и дать бой около столицы. К этому времени уже начались осенние дожди, захватчикам приходилось несладко, что радовало. Разумеется, сходу идти на штурм они не могли, нужна тщательная подготовка. Также им было известно о том, что в городе полно запасов, благодаря которым взять нас измором не получится. Может быть, мне просто кажется, но армия неприятеля изрядно поредела. Конечно, их по-прежнему было больше, чем нас, но разница уже не такая огромная, тем более это им предстоит штурмовать стены, а не нам. Во время штурма потери гораздо больше. Отсиживаться в тылу мне никто не дал, поставили вместе со своими бойцами на одном из самых опасных участков около ворот. Почему-то наше командование было уверено, что атаковать сильнее всего будут именно этот участок. Сначала попытаются захватить ворота, чтобы впустить армию. Нам требовалось сделать все, чтобы подобного не допустить. Наверняка мы не сможем защитить ворота, для сильного мага вынести их, задача не слишком тяжелая, а значит, солдатам тоже придется помахать мечами, закрывая проход своими телами. Глава 4. Навалились вражины на город основательно. Меня и еще несколько сильных магов поставили на надвратные башни, на самый опасный участок, что не слишком радовало. Именно сюда приходился основной удар, но не забывали и про другие направления. Видно, командование торопилось, поэтому не считалось с потерями, ну и нам тоже наносили огромный урон. Хорошо, что силы собраны немалые, удавалось даже иногда солдат менять, но реже, чем врагам. Самыми тяжелыми были первые два дня штурма, враги лезли так, как будто они были мертвяками, не чувствующими боли. Отчего они так поступали, было понятно, иногда все же удавалось взять лазутчиков. Тут все очень просто, начальство пообещало им оставить на разграбление город, так и сказали, будет вам богатая добыча, еда и женщины, будут творить, что захотят. Вот они и шли. Такое количество трупов я сроду не видел, даже когда империя воевала с султанатом. Их даже не убирали, не было на это времени. Три раза я терял сознание от переутомления, благо, что воины утаскивали меня в безопасное место, ворота хоть и смогли вынести, но башню, на которой я стоял, не разрушили. У магов был простой приказ, выбивать вражеских одаренных, на простых вояк внимания не обращать, ими займутся наши воины. Несколько раз наша башня оказывалась в окружении врагов, она была большая, вокруг хватало охраны, которая не давала к нам ворваться. Вроде бы много чего повидал в своей недолгой жизни, но это было самое ужасное зрелище. Трупы в воротах лежали в несколько рядов, повсюду кричали раненые, все это поливали кипящей водой и еще какой-то жидкостью. Запах стоял такой, что даже думать не хотелось, что там было намешано. Отец сражался на другом участке, тоже заставил меня понервничать, не хотелось, чтобы его убили. Может, и правильно сделали, что в другое место поставили. Все равно не удержался бы и пытался помочь, а сил едва хватало на магов. Хорошо еще, что у меня большой магический резерв, если верить словам Злухама, отбивался почти без перерыва и наносил существенный урон. Само собой, очень помогали посох с магическим щитом. Королевская семья во время этой битвы подняла свой авторитет до небес. Врать не буду, наследника я не видел, а вот король тоже был на передовой. Один раз, когда враги все же ворвались в город, он находился неподалеку от нас, хотя была возможность уйти, но остался. Нас к этому времени защищали не только простые солдаты, но и гвардия, они предлагали ему уйти, но он громко заявил, что не оставит своих воинов. Конечно, в схватке он не участвовал, стоял под магическим щитом, но все равно очень сильно рисковал. Меня такой поступок впечатлил, можно было сказать, что играет на публику, но он находился с нами во время боя, а не когда закончилась битва. Вот вояки были впечатлены, об этом еще сутки разговаривали, болтали, как якобы бились с королем спина к спине. Королева тоже не сидела без дела, как мне удалось узнать, она руководила нашими лекарями, постоянно была с ними, даже сама перевязывала людей. Уверен, слухи об этом быстро разлетятся по всему королевству. Дворяне подобное не поощряли, гонору в них было много, а вот простые люди. Если кто-то захочет снова поднять мятеж, сомневаюсь, что много кто из людей его поддержит, по крайней мере из простолюдинов, а ведь из них состоят большинство дружин. Из своих на стене со мной была только Белла, мой питомец Куго и Шертон, куда я без него. Белли строго-настрого приказал не расходовать все силы, она отвечала за мой магический посох, когда я терял сознание. Шертон вообще в бою не участвовал, потому что враги просто не смогли к нам подняться, их сдерживали ниже. А вот мой питомец смог отличиться, он же у меня хищник, а они чувствительны к крови, так что я не смог его удержать, да и не пытался, чего уж врать, тем более не ожидал от него подобного. Это случилось, когда враги смогли подняться на стену, башня была выше, и вот около ее входа завязался бой.